Глава 6. Майконг. 98. Что, уже сдулись? Всего на 50-й сотне? Лисы разделились на 3 лагеря. Одни застонали, вторые цедили сквозь зубы проклятия, а третьи молчали в тряпочку. Майк знал, что самые крепкие как раз 3-е. Первые сдуются и убегут к мамочкам при первой возможности, а вторые попробуют из-под тишка отомстить. И, может, это было бы проблемой для клана, если бы не возросший зверь Майконга. «Это не 50-я сотня, а 15-я!» Не выдержал, оскалился один мелкий лис. «На самом деле, да. Столько отжиманий даже для команды Никса будет достаточно, чтобы свесить язык на плечо. Но Майконг был очень зол». «Думаешь, я плохо считаю?» Саванный лис присел рядом с пареньком. Стоило вспомнить их голые задницы и выражение лица Светы, Майконг еле сдерживал оборот, чтобы не преподать этим сосункам урок хорошего поведения. Мало того, что снесли дверь, половина тут же обернулась в людей, половина осталась в животном обличии. А потом посмотрели друг на друга и обернулись в точности да наоборот. И все это под дождем из оставшихся листьев фикусов. Ну, зверь Майка и не сдержался. Молодые конкуренты, голые, рядом с истиной, с которой он еще не сблизился. Конечно же, саванный лис показал себя не лучшим образом. Снова обернулся в монстра и так зарычал на молодняк, что Света подпрыгнула. А потом девушка взяла и запульнула в Майка сварочной маской, которую с себя сняла. Попала прямо по мужской гордости. 1, 2! Начал новый отсчет Майконг, и лисы еле слышно застонали. Через час, когда тела молодняка напоминали им самим холодец, саванный лис немного поостыл, но не сильно. Выстроил всех в ряд и сказал. «Разработчики! Что ж, лучшие умы клана, поздравляю вас со вступлением в клуб фикусолюбов!» «За что?» – посмел поднять голову старший из малолетней банды. «За что?» Дружелюбный тон Майка никого не обманул. По коже молодняка лис топтались мурашки плохого предчувствия. Головы вжались в плечи. «За что? Тогда скажи, где сейчас моя пара?» Света. Читала я как-то пару книжек про попаданок и всегда поражалась, как они так быстро верят в чудо. Вот как? Оказалось, легко и просто. Стоит своими глазами увидеть, как ошеломительный мужик превращается в огромного зверя так, что тебя откидывает в сторону, так сразу и в бабайку веришь, и в демонов, и в драконов. Если есть оборотни, то почему бы и нет? Хорошо, что я в каске. Тьфу, то есть в маске. Оказалось, что я ничем не отличаюсь от книжных Мэри Сью. Смелые поступки дам по отношению к заведомо сильнейшим казались мне глупостью и надувной бравадой. Однако сама не заметила, как содрала с себя маску и пульнула дорогущую вещь мечты в животину. «А ну не обижай детей!» Ну тут рыжие комки взяли и наполовину обратились. В буквальном смысле слова. А потом услышали рев перевоплотившегося брюнета, и половина стала людьми, половина – обратно лицами. А потом обратно. Я решила твердо: на сегодня впечатлений хватит. Стала отступать к двери, когда зверь вдруг повернулся ко мне и склонил голову на бок. «Хе-хе, что происходит? Он в курсе, что хвостом мутузит по лисьим физиономиям, пушистым и человечьим? Хе-хе, хорошо, что я сумку не разбирала еще. Вот так, сидеть, хороший мальчик». Я выставила руку вперед, открытой ладонью к зверю, а сама нащупала ручки спортивной сумки. Морда непонятного зверя стала озадаченной, а потом воздух словно задрожал. Секунда, и передо мной снова стоял тот сногсшибательный брюнет. Чрезвычайно голый. Почему чрезвычайно? Потому что его нагота – это чрезвычайное происшествие в моей жизни, захватывающее и в ноги энергию устремляющее. Я вылетела из помещения на улицу, побежала, обернулась и увидела, что брюнет бежит за мной. Бежит как есть, голый. Пришлось жертвовать сумкой. Снаряд получился что надо, но на один раз. И тут рядом затормозила машина. «Садись!» – крикнул Алрик, открывая дверь. Я замешкалась. Голый герой или одетый благодетель? Кажется, выбор очевиден. «Тоже лис?» – спросила я у блондина, чуть наклоняясь. «Волк!» Алрик аж вытянулся от оскорбления. «Благородный, белый!» «Ага!» – я со всего размаху захлопнула дверь машины, избавляя себя хотя бы от одного оборотня. Выбор очевиден – никто из них. И тут же крыло машины будто железный ковш снес. Перед авто развернуло, машина повернулась против часовой стрелки с 3 на час, и я увидела брюнета, который навалился на капот тачки 2 руками. Нехорошо улыбнулся, глядя на водителя, размахнулся и всадил кулак прямо в капот, будто нож в масло. Герой так герой, ничего не скажешь. Я обернулась вокруг. Неужели никто не видит, что происходит? Или это мой личный глюк? И заметила, как невероятно быстрые люди споро блокировали потоки пешеходов, ставили ограждения, подгоняли машины и перегораживали дороги. Слишком стремительные движения, но, казалось, этого никто не замечал. Пятачок происшествия стал безлюдной плешкой, а между тем брюнет вытащил голыми руками двигатель и поднял над головой, прицеливаясь в блондина. У меня внутри все опало. И тут герой, который очень даже злодей, заметил мой взгляд и застыл с движком на вытянутых руках. Резко поднял голову, осмотрел железное сердце авто и бережно положил в машину обратно. «Алрик, с двигателем все в порядке. Ты зря беспокоился!» Крикнул он и отряхнул руки, после чего посмотрел вниз, игриво поднял брови на свой голый вид и запоздало решил прикрыться. И улыбнулся мне так невинно, будто нашкодивший... Нет, не щенок, лис. «Привет, я Майконг. Приятно познакомиться!» Улыбнулся он отработанной улыбкой, будто фотомодель на съемках. «Да-да, тех самых трусов. Ему бы спонсорство рекламной кампании не помешало. Нижнее белье у него летит, как горячие пирожки у метро. Хе, оборотни. Рехнуться можно». И вдруг те самые лисы, которые протаранили дверь моего временного жилища, выскочили на улицу и бросились мне в ноги с извинениями. «Истинная Майконга, пожалуйста, пощадите! Попросите его не сильно нас бить! Только не по голове! Мы же будущее клана, пожалуйста!» В глазах подростков стоял священный, совершенно неподдельный ужас. Вот чего никогда не могла, это думать о себе, когда младшие в беде. Собственно, именно поэтому для меня Юлькино счастье было превыше всего. Я-то могу защититься, а подростки нет. Они всегда находятся под давлением взрослых. Моя мечта юности – 18-летие. День, когда я стану совершеннолетней и смогу распоряжаться своей жизнью сама. Смогу жить отдельно, смогу скинуть церберскую хватку матери. А потом я ждала, пока Юлька подрастет, чтобы достигла возраста, когда ребенок может сказать в суде, с кем хочет остаться. Судя по тому, что я видела у оборотней, этим подросткам устроят взбучку. Немного переварив случившееся, я поняла, что это просто юношеская дурь. Вон какие глаза добрые у ребят. А тут у них взрослые двигатели руками вытаскивают. Представляю, что может ждать бедных подростков. «Майконг?» – спросила я и лишь бровью повела, когда услышала, как мой голос дрожит. «Да?» Улыбка мужчины была приторно настороженной. Чуял, что ничего хорошего не скажу. Алрик вышел, громко хлопнув дверью машины, и сказал. «Светлана, скорее ко мне! Этот тип опасен даже для нас! Видите, как все его боятся?» «Вижу, как не видеть. Он то людей у меня на глазах спасает, то оборотней чуть не прибивает. Может, я бы даже подумала над предложением благодетеля, но как оставить ребят в беде? И почему со мной все обращаются так, будто только я могу это изменить?» Я посмотрела вниз на прижимавшегося к ноге подростка. «У вас одежда не в почете?» «А? Да кого волнует одежда, когда не знаешь, будут ли у тебя руки и ноги, чтобы ее надевать?» Страдальческий взгляд был у паренька. До самого сердца достал. «Брюнет, как его там? Майконг?» Он зарычал. Тихо, но так угрожающе. Такое вибрато, что даже у меня внутри все задрожало. «А, нет, это лица трясутся, которые в меня вцепились». «Истинная Майконга, пожалуйста, спасите нас!» Умолял самый мелкий из них. Казалось, он готов забраться по собратьям мне на руки. «А ну-ка, кыш от нее!» – рыкнул брюнет, и я увидела, как у молодых лисов волосы встали дыбом. Вот только вцепились в меня, они еще крепче. «Почему я?» – шепотом спросила я у самого старшего на вид лиса. «Сбежать я хочу не меньше их, но как оставить перепуганных ребят в беде?» «А кому, как не паре, его остановить?» Так, словно я не знаю элементарных вещей, спросил мальчишка. «Хе-хе, похоже, этот нервный смех теперь останется со мной навсегда. Какая пара? Какая истинная?» «Это как в сумерках? Запечатление и все такое?» Я попыталась скинуть груз с ног, но не тут-то было. Я вспомнила хватку брюнета на моем платье у метро, а ведь вцепился тогда как клещ. Я думала, потерялся, а он, бедолага, запечатлился? «Терпеть не могу принуждения. А это что? Оно и есть. Когда я мечтала о большой и чистой любви, я совсем не этого хотела. Чтобы какой-то мужик-зверь вдруг из-за инстинктов зациклился на мне, увольте!» «А?» – лисы зашептались между собой. «Какие сумерки? Какое запечатление?» «Ну да, сейчас сумерки!» ответил один из шайки-лейки, глядя в небо, так и не отлипая от меня. А никто мне не обещал, что будет легко. По Юльке знаю, что обычные подростки живут в своем собственном мире, а уж оборотни тем более. Наверное, гормоны у них скачут в разы сильнее, чем у людей. «Ну что это ваша пара такое? Увидел и пропал? Как в фильме?» Попробовала я узнать хоть что-то у подножного источника информации. «Еще как пропал!» С охотой поделился со мной старший из ребят, чувствуя собственную значимость, потому что его слушают. «Хвост трубой больше не торчит в сторону других. Глаза не смотрят, нос не дышит. Пока не переспи!» «Рома!» Брюнет в одно мгновение оказался рядом и легко отодрал его от меня. «Нет-нет, что там про переспишь?» – спросила я у Майконга. «Я все слышала». А у того даже кадык дернулся, до того сильно сглотнул. «Ага, похоже, переспят и отпускает, да?» «Чему я удивляюсь? Оборотни есть, так почему же этого киношного запечатления нет? Похоже, Стефани Майер кое-что знала о настоящей жизни». «Я тебе сам все расскажу». Майконг улыбнулся, а в глазах так и горел тревожный огонь. «Давай поговорим». «Конечно, по жизни всегда так. Мало проблем с мамой, квартирой и Юлькой, так еще и мужика принесло, которого закоротило на мне. Да еще какого? Огромное зверье, которое обижает маленьких. А оно мне надо? Пусть мужик шикарный, но это же не человек, а не пойми что. Разве нормально вот так голышом отношения выяснять? А как его эти ребята боятся? Тиран и деспот, наверное. У меня один такой уже в жизни есть, мама. Мне хватит на 10 жизней вперед. Да, нам нужно поговорить. Я заберу сестру от мамы и вернусь», твердо глядя в очерченные черными ресницами глаза брюнета, сказала я. Лисы вцепились в меня так, будто собирались впитаться под кожу. «И мелких не обижай». Я припомнила, что они говорили, и решила попробовать. «Обещаешь?» Майконг опустил тяжелый взгляд на ребят и снова посмотрел мне прямо в глаза. «Обещаю». «Я тебя подвезу», тут же нашелся где-то рядом Алрик. Майконг покосился на машину и громко хмыкнул. Молодые лисы в ответ, словно эхом, хмыкнули тоже. «Повторюшки мелкие». «Я буду ждать». Майконг повернулся ко мне, и в глазах, на миг ставших синими-синими, я увидела что-то совсем нечеловеческое. Майконг. «Так где моя пара?» – переспросил еще раз саванный лис у молодняка. Ребята переглянулись, и младший предположил. «Сейчас вернется, как обещала». Майконг посмотрел в сторону, туда, где за ноги был подвешен волк заграничный, под вид бессмертный. Но, по крайней мере, судя по поступкам, считал себя бессмертным. А вот как саванный лис замотал его веревкой в кокон и подвесил вниз головой, так вполне себе земной оборотень оказался. Кровь вниз прилила, никаких генов небожителей не обнаружилось. Никс с командой не пускали ребят из контроля проверить, где их белобрысый начальник зараза. Волку нужно было повисеть, а то мозги не соображали, что делает. А тут как раз кровь в голове прилила. Заработают. Майконг посмотрел на молодняк и показал на фикусы. «Каждому по одному. Ровно, будто под вас заказывал». Лисы застонали. «Кстати, фикусы любят солнце, не любят полутень, сквозняки и вечно мокрый земляной корм. А еще у них куча вредителей и гнили». Молодняк в голос запричитал о своей нелегкой судьбинушке и бессердечной паре саванного лиса. «Никогда не заведу себе пару!» – изрек младший в итоге. «Думаешь, они как блохи заводятся?» Слегка перекосило на лицо старшего из банды. Майконг с тоской посмотрел на входную дверь. «Эх, если бы как блохи, чтобы еще избавляться надо было, а они вцепились крепко. А тут?» «Обещала, поверил. С трудом, с полным подчинением несогласного зверя отпустил. И что?» Майконг посмотрел на рыжие ходячие проблемы, которые подложили дегтя в его отношения с истинной, и тяжело вздохнул. Потом перевел взгляд на блондина и хищно оскалился. «Может, сорвать злость?» «Ой, что это? Откуда столько агрессии?» На секунду саванный лис живо представил, как оборачивается в зверя и зубами рвет веревки. А потом объедает блондинистую сволочь, которая посмела покуситься на Свету. Майк встряхнул головой. «Что с ним? Всех ли сверхов в паре посещают такие кровожадные фантазии в отношении возможных соперников?» Часы показали 9, самый поздний срок, до которого саванный лис согласился ждать. Теперь нужно было делать что-то дальше. Света узнала о нем, о его мире. Конечно, она испугалась. Майка обманула ее напускная собранность и спокойность. Пора бы ему понять, что она отлично владеет мимикой и держит эмоции в узде. Саванный лис набрал сообщение и разослал главам медведей, гибридов, Муну и Никсу. «Возможно, одинокому лису требуется помощь ваших человеческих пар. Сегодня в 23:00 в ресторане «Горыныч». Вход только для дам». У Майконга оставалось ровно 2 часа на все про все. 20 минут ушло на то, чтобы оказаться перед дверью квартиры родного дома Светы. Там, где даже стены были впечатлены крепостью тещиной глотки. Что уж говорить о том, до какой степени проникся саванный лис. Ох, как мать Светы орала. «Понятно, стандартная схема отменяется». Майконг положил огромный букет на грязный подоконник подъезда и краем глаза заметил, что смял стебли так, что цветы сломались пополам. А еще говорят, что когда прутья вместе, их нелегко сломать, только не оборотню. «Сволочь неблагодарная!» – кричала родительница. «Я на тебя всю жизнь положила, сопли тебе вытирала, одна 2 девок тянула, а ты меня бросить решила?» Майконгу будто под кожу залезли, в самое нутро. У него никогда не было таких проблем, как у Светы. Его родители – те еще авантюристы, но всегда, безусловно, любили его и отпустили, когда он вырос. Никогда ни отец, ни мать не перекладывали ответственность на него, не меняли роли. Но отчего-то Светина проблема чувствовалась так остро, будто он сам пережил это. В груди будто отмирало что-то, словно внутри работал криохирург. Майк даже грудную клетку растер, до того в сердце было морозно. Что это? У него не было такого опыта, нет поводов так воспринимать слова этой женщины. Неужели лис так чувствует Свету? Раньше приложение по подбору пар безошибочно сказало бы, насколько они подходят друг другу. Майконг никогда не доверял этой разработке и теперь понимал, что она лишняя. Когда вот так чувствуешь кого-то, разве можно сомневаться, твоя ли она половина? Когда ее боль – твоя боль. Когда еще один крик со стороны матери, еще одна отмершая часть сердца, и весь настрой на мирное знакомство провалился и расплавился в земном ядре. Майк приоделся, привез цветы, даже перед зеркалом 10 секунд потренировался, располагающе улыбаться. И что? Все на смарку. Снес тещину дверь к ядрене фени. Вот и познакомились.